Ой, алло. Алло, здравствуйте, а мы Гиви разыскиваем. Он не у вас случайно? Кто? Гиви. Ты что, ёбнутый, что ли? Не ёбнутый, это ваши соседи, он просто к вам заходит иногда. Можете его позвать, пожалуйста? Пошёл ты нахуй. А зачем? Мусор, а можете Гиви позвать? Он не пробегал у вас случайно? Никого такого у меня нету. Хорошо, а поебал? Куда ты звонишь? А поебал не пробегал у вас? Кого? Поебало не видели? Поебал не пробегал? Ну, этот Машальский ёбаный хуй соленый, дурак. Ты дома этот наркоман не доебал свою проститутку, мать следку? Твоя же мать слоебучая проститутка. Нет, бабушка, так... Галя, твоя ублюдок. Надя, твоя проститутка была, прабабушка. А... Какого хуя от меня звонишь? Я просто... Ебанутый козёл. Я просто спросить. Пасанский хуй солёный. Я спросить про... А откуда вы знаете, что солёный? Это ты хуй солёный звонишь. А откуда вы знаете? Максим Масальский. Да, откуда... Этот наш сосед был хуй солёный. Откуда вы знаете, а что хуй... А проститутка была, Светка. Откуда вы знаете, что хуй солёный? Дурак ебанутый. Нет, так а поебал не пробегал, скажите. А вот твоя мать проститутка была. Нет, Светка, нет, ебаная. Нет. Сюська, нет. Сюська, Кузька. Нет. Сюська, Кузька. Нет. Твоя же мать Сюся Света была. Нет, неправда. А бабушка твоя Кузька Галя. Неправда. А бабушка твоя накивала, проститутка публичная. Неправда. Галёна. Нет. Ну нет. Мужика. Ну нет. Нет, я старый сыр. Я старый сыр, понимаете? Я с тобой не хочу разговаривать. Пошёл ты нахуй. Ну а поебал не пробегал, скажите? Вот ты, а твоя маму, бабушку всю поебали. Твои родня ебучие проститутки. Ну, не сравнивай твоей проститутки, мать твоя мама. Ну, поебал. Светка, Маржальская, хуй солёный. Ну, поебал, это мой друг. А вот тебя ебать-то хуя нету. Поебал, его так зовут, ебать-то, странно. Ебать-то нечем. Поебал, не пробегал, ага, поебал. Скажи. Твоя мать проститутка, а бабушка ублюдок. А прабабушка Надя проститутка. А как это бабушка и ублюдок? А этот Галя твоя... Тоже проститутка. А как это бабушка ублюдок? Это как? Надя, про твоя бабушка наебла пьяного мужика. Галя, твоя бабушка ублюдок. Прямо так наебла, да? Вот это, сука, поток эмоций, блядь. Мария, здравствуйте, вы когда свой клитор заберете? Ты чё, тварь, охуела сюда звонить, сука? Нет, я из следственного отдела. Слышь, козлина, нахуй, я вообще-то записываю, это во-первых, во-вторых, я нахуй долго, нахуй, сидеть не буду, я, сука, нахуй, все записи, ментовку, нахуй. Так ваш... Тварь, будешь мне выплачешь, нахуй, ваш за моральный ущерб, нахуй, понял, козёл? Ваш же клитор, он лежит, разлагается. Это нахуй, сука, тварь ебаная. Когда вы свой клитор заберете? Бля, прикиньте, на заднем плане еще дети смеялись. Прикольно, блядь. Начинаем. Это духовность, это духовность именно такая настоящая. А это относительно православно при детях так материться? Короче, а теперь слушай меня внимательно. Я реально не шучу, ты, я не хочу. Ты православная, да? Рот закрыла, сказала, ментовку нахуй, я пойду. О, точняк, ты православный. И вы, сука, все влипли нахуй, ты меня понял? Ну так а ты клитор свой заберешь? Я заберу свой клитор, а ты сказала, скотина ебаная, еще раз сюда позвонишь. Так, а ты его побыстрее забери, потому что он разлагается уже. Смотри, чтоб ты нахуй там не разлагался, понятно? Не, посмотри, ну ты действительно клитор потеряла. Ты посмотри там в зеркальце, у тебя его нету, по идее. Мы его нашли. Слышь, сука батовская, нахуй. Мы я тебе сказала все, нахуй, мы понятно? Мы по ДНК определили, что это твой клитор. Я говорю, слышишь, ты сука батовская, нахуй, рот свой закрой. А скажи, а ты православная? Скажи, козлина, а ты нахуй в ментовку хочешь попасть? Нет, сначала ты, блядь, ответь на мой вопрос. Ты православная или нет? Ты упырь берегись, нахуй, денежку готовь, нахуй, понял? Ты же православная, да? Я говорю, деньги, тварь, готовь, понятно? Ах ты коварная, это как, сука. Это таких, как ты, сука, нахуй. Все, давай, давай по-мирному решим. Давай по-мирному. Что ты хочешь? Нет, ты то ли упырь упертый, нахуй, то ли чё, сука. Нет, скажи, что ты хочешь? Чтобы в метро... Я говорю, рот свой закрой, говорю, и меня слушай всё, внимательно. Всё, слушаю, да. Да, я говорю. Не Паша, нахуй, я не буду, блядь, угорать там или что-то. Я реально, сука, не шучу, нахуй, я в ментовку пойду, блядь, понятно? Я понял, блядь, нахуй, я тебе а что ты, блядь, записываю. Нахуй хочешь? А ты в курсе записи, ты в курсе, если записи записаны, это во-первых. Во-вторых, номера, нахуй, которые нелегально, нахуй. А что нахуй, ты, нахуй, хочешь? Вы звоните? А что ты, нахуй, хочешь, чтобы, блядь, нахуй не идти, нахуй, в ментовку, нахуй? Что нет, ты за это, мне блядь, хочешь? Не надо, я сказал, я пойду нахуй. И мне похуй, нахуй, по этим номерам я сука выискивать, понятно? А мне похуй, иди нахуй. Ты же сказала, что пойдешь нахуй, вот иди нахуй, мне похуй. Пошел нахуй, говорю, со своей Трушниковой нахуй. А, блядь, это сука, блядь. Это православно, блядь. Это вообще... Не получилось. Алло. Алло, здравствуйте. А поебал не пробегал? Вы его сейчас не словили? Сейчас милиции позвоню. Сейчас милиции позвоню. Не, а поебал. Я спросить хотел, он у вас не пробегал? Сейчас милиции тебя позвоню. Он наркоман. Он не пробегал там случайно у вас? Наркоман, что ли, твой отец? Там наш он сдох. Нет. Я звоню, я ваш сосед. А, мой сосед, да? Да, был да, когда-то сосед, да? Да. Твой отец был наркоман, твоя Светка-проститутка тебя наебат наркомана. Не, мы приличная семья. Приличная, да? Да, мы... Проститутка от наркомана тебя наебла. Нет, мы приличные. Галя Шуся, бабушка твоя, ублюдок. Никаких наркоманов, ублюдков и... Кого там еще? Педерастов? Мы приличная семья. Она-то бабушка, она ебла твою бабушку. Ублюдка пьяного. У нас телевизор был, когда еще ни у кого телевизора не было. У нас телевизор был. Алло, у меня бабушка не ублюдок была, она была приличной Галя дамой. Галя Шуся твоя бабушка-ублюдок. Нет, она была приличной леди. Да, леди. Вышла. Леди. А твоя прабабушка проститутка была. Леди знать была. Знать ее звать было. Нет, она при Николае Втором еще вальсы танцевала. Это при дворе, понимаете? Ну, ёпнутый наркоман, ты наркоман. Нет, ёпнутый. У нас не было наркоманов, мы приличная семья. Отец твой наркоман. Нет, от наркотика стох. Нет, мы приличная семья. Ну что вы клевету разводите про мою семью? Да. Приличная семья. Мы наркоманы, толкашки, проститутки. Не, ну что вы так? Это вам кто сказал? Ну мы не были наркоманами. Крабу я тебя видела белый кавках. Скоро ты от наркотика сдохнешь. Зачем? Алло. Недоебленный ты ублюдок. Наркоман не доебал сдох. Нет, я наркотики не употребляю, ну вы что вы так, ну кто вам это рассказал, ну кто на меня клевету эту распускает? Алло, вы понимаете, что это наркоманы клевету про меня распускают? Ну вот поебал он, мог пробежать, помахать рукой и дальше побежать. Скажите, он не пробегал? Твой отец такой, да? Или ты такой? Нет, это мой друг, поебал. Я знаю, что твой отец тох наркоман был. Не, он мог, он, смотрите, он мог пробежать в окно, заглянуть и убежать. Он не пробегал случайно, поебал. Просто... Что, наркоман накололся, да? Не, просто скажите, поебал, не пробегал. Если не пробегал, то я дальше пойду его искать. Тебя пиз в поселок, знаете, что ты наркоман? Не только ты ко мне позвонишь, всем оказывается, ты звонишь. Скажите... И собирается на тебя писать на заявление, чтобы тебя убрали. Зачем меня убирать? Не надо, пожалуйста. Давайте с вами договоримся по-мирному. Кому дверь позвонишь, кому по телефону позвонишь. Ты не тараси, ты дурак. Давайте по-мирному. Наркоман не доевал твою проститутку, мать. Давайте по-мирному договоримся с вами. Алло. Здравствуйте. Смоленин кизды. Что-что? Смоленин кизды. А я вот по объявлению звоню. Смоленин кизды, да, чтоб ты мне высосал фекель. Понял? Да, сколько по стоит? По объявлению. А сколько стоит, Фрося? Сколько стоит, как вот пососешь, я тебе цену скажу. Не, можете... Сколько какой-то, откуда я знаю кто. А сколько стоит, чтобы вы у меня? Слышишь, пошел нахуй, ты сядешь нахуй в тюрьму за эти вот звонки. За что? Понял? Я первый раз... Я твои номера, которые ты их звонил каждую неделю, и ты меня, блядь, довел, что я лежала в больнице. Ты ляжешь, блядь, в гроб, сука, понял? Я первый раз позвонил. Ты в гробу ляжешь. Я первый раз вам позвонил же. Пошел нахуй, у меня все номера твои записаны в блокноте, все, и все. Московский, и всякие номера с разных номеров, как ты звонишь. Это тебя выебут скоро я, в жопу. Это не пошел я звонил. Нахуй, ебаный. Это же не я звонил. Да. Здравствуйте, гномы, а как вы с троллями справляетесь? Алло, а как вы с троллями справляетесь? Чем? С троллями. Вот когда вы шахту гномскую копаете, как вы троллей убиваете? Чем? Ты мне что сейчас сказал? Кого мы убиваем? Троллей. Как вы убиваете троллей, когда шахты копаете? У тебя все на месте с башкой в порядке или нет? Ну все в порядке, но вы же гномы. Сам решай, кого убиваете, а никого в жизни никого не убивают. Подожди, ты что, набухалась что ли? Гномы что ли пьют спиртное? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы попали в досудебный отдел Финколлект, группа компаний «Быстрые деньги». Ага. Меня зовут Добровский Андрей Николаевич. Обращаю внимание, что ведется запись диалога. Как? Вы хуесоский? Вы клиент компании? Да, да, да. Я клиент. Представьтесь, да. Пожалуйста. Козюлькин Аркадий Владимирович. Угу. Сейчас, подождите, я найду ваш документ. Да-да-да. Ищи давай. Ищи быстро. Лапами шустри там своими крысиными. Зубами сверкай желтыми. Давай, ищи. Ищи документ. Нашел? Алло, да, ты... Да-да-да, нашел. Дату рождения назовите ваш. 1.01.70. Нашел документ? Нашел? Да-да-да, вот, нашел ваш договор. Вот, молодец, крысёныш. Какой-то знакомый, знаете, молодец, крысёныш. Знакомый голос, да, знакомый? Да-да-да. Ну, так я вам звонил ранее. Не Патокнур, наверное. Нет, я Аркадий Владимирович. Нет, я Аркадий Владимирович. Да я знаю. Да не знаешь ты. Да нихуя ты не знаешь, слышь, крыса, блядь. Я вас понял. Да ничего ты не знаешь. В прямом эфире, наверное, да? Да никаком прямом эфире. Нет, никакой прямой эфир. А что такое? А что такое прямой эфир? Так я Аркадий Владимирович. Сколько людей вас сейчас смотрит? Я же Аркадий Владимирович. Какой еще Евпаток? Да я понял. А кто такой Евпатокнур? А кто это такой? Расскажи. Подождите-ка, пожалуйста, подождите. 67 человек вас слушает, да, сейчас я смотрю? Я без понятия, о ком ты говоришь сейчас. А кто такой Евпатокнур? А кто это? Ой, а вы не знаете, да? Не знаю, кто такой Евпатокнур. 67 человек, представляете? А кто такой Евпатокнур, расскажи мне. Да вы с вами прекрасно знаете. Ну хорошо, я ну, вынужден прекратить данный диалог. А кто диалог. Это? Класс... Это самый классный пенсионер на всем Рунете или кто это? Это вы про себя сейчас? Не, я спрашиваю, кто такой Евпатокнур? Ладно, прекращаем данный диалог. В общем, всего вам доброго. Давай, крысёныш! Давай, крысёныш, пока. Козюлькин, всё. Сдианалили. Ай, ёб твою, блядь, всё, да, сдианонили. Не, конечно, они меня знают, конечно. Да, они часто меня смотрят, конечно, само собой.